Глава 20. «Ниида-сан, куда вы дели аудитора Йокоту? Что вы ему такое сказали, что Йокота-сан сел в свою Инфинити и уехал куда-то в сторону Токио? Почему он на мои вопросы отвечает, что в вашем подразделении все безукоризненно так, будто бухгалтерию ведет святой мудрец?» Говоря языком видеоигр, achievement complete. Вывести ледяную госпожу Асагаву-сан на настолько яркие эмоции — это вам не сфотографироваться в каждой префектуре, как собрался Синдзи-кун. Достижение совсем иного уровня сложности. Юзуки даже явилась лично, и волосы из знаменитого пучка на затылке у нее выбились, делая похожей на обычную женщину, а не владычицу льда и снега. «Вот и я их про то же самое спрашиваю», — в тон моей начальницы высказалась безымянная, которая уже ополовинила мой запас печенья. «Вот потолстеет, и тогда...» «Конечно же, не потолстеет. Древние монстры не набирают вес от быстрых углеводов. Не уверена, что у нее вообще есть обмен веществ». «Это все Юаса-сан. Она же у нас официальный бухгалтер», — ответил им обеим. «Я?» — удивилась Маритян. «Но я же...» «Да, точно я. А кто же еще? Не Гупта же? Я ему распечатки из принтера подавала и поклонилась очень изящно». «Так и запишите, Асагава-сан. Ревизор из Йокогамы был сражен непревзойденными манерами Юасы Мари, и вся заслуга в быстром прохождении проверки принадлежит ей. Предлагаю премию». «В таком случае, может быть, ваш отдел одолжит Юасу-сан Тамури-сану из финансовой статистики? У него аудитор нашел ошибку в отчете двухлетней давности, и все сбились с ног, пытаясь пересчитать таблицы», — вздохнула Юзуки. «На то, чтобы сформировать корректный отчет, мне потребовалось буквально 3 минуты, из которых одна ушла на вход в систему со своей учетной записью и еще одна — на звонок паникующему Камуи-куну и выяснение, что там за коварные цифры чуть не уничтожили благополучие корпорации. На мои манипуляции в ERP-системе, сформировавшей корректный отчет, все, кроме Ануши, смотрели как на волшебство. И лишь одна Махараджа-ко знала, как все это работает, и что никакой магии здесь нет. «Дядь, а почему в том финансовом отделе сами 5 раз мышкой кликнуть не могли?» — задала очень правильный вопрос Юаса. «Без обмана блестящий вопрос. Ответ на него я прекрасно знаю. Он в том, что люди многие ленивы в плохом смысле, и им проще работать как привыкли, чем освоить более эффективный инструмент. Но не подставлять же Тамуру-сана. Хотя он по-хорошему действительно виноват, так и не нашел на замену получившему повышение Акуми никого, кто нормально разбирается в системе. И на Акане-куне тоже есть для вины. Мог бы подготовить себе замену. На самом деле это просто, только если знаешь, куда нажимать. Я не то чтобы соврал, но попытался выгородить знакомых. Все мои сегодняшние действия досконально описаны в пользовательской документации, над которой я немало потрудился. Но кто и когда ее вообще читает, если можно просто паниковать в надежде, что кто-то другой решит возникшую проблему? Остаток четверга мы в отделе не занимались ничем серьезным, так как весь этот день был запланирован под проверку. Я читал со смартфона домыслы ННРБ о том, кто из исторических личностей был тайным оборотнем. Египетскую царицу Клеопатру VII, например, посчитали возможной кошкой. Почему? На нее было несколько неудачных покушений, а у кошек, как известно, 9 жизней. Аргументация уровня начальной школы. Подозреваю, что у нацистских исследователей потустороннего были свои KPI по количеству обнаруженных оборотней. Не выполняешь план — получай депримирование. Вот и записывали туда любого потенциально подходящего. В целом, несмотря на каверзы гипотетического скандинавского божества, хороший вышел день. Выкуси, Тор Одинсон! Этот четверг остается за Неидой Макото, но, уверен, мы с громовержцем еще не раз сойдемся в схватке. И почему гайдзины для Локи дня недели не зарезервировали? Уверен, что нам, лисам-обманщикам, он пришелся бы по душе. В пятницу вечером в Кофу приехала Тика Тян. Полностью сама и без сопровождения Акиры. Та прислала мне в Лайн информацию о том, что проводила сестренку до поезда и плановое время прибытия. Сама же осталась в Йокогаме. Очень хорошо. Не нужно Хикару Тян видеть двух одинаковых, как идентичные близняшки женщин, и вспоминать при этом мой вопрос о рыжеволосых кицуне. Уверен, у нее не только глаза красивые, но и память отличная. Тику я едва не пропустил. Все потому, что вышла она из вагона в мужской школьной форме и довольно-таки удачно подражая языку тела юноши. Развернутые плечи, целеустремленный взгляд, походка знающего себе цену парня. Волосы за год изрядно отросшие, стянуты в аккуратный хвост. Куда лучше, чем у нее получалось притворяться мальчишкой год назад. Сегодня мне, чтобы распознать обман, потребовалось на секунду-другую больше. И это при том, что сестренка взрослеет, и фигура у нее неминуемо становится более женственной. Сам я, впрочем, тоже оставался незамеченным. «Эй, парень!» — окликнул я ее. «Есть билеты на Формулу-1?» «Братик!» Весь образ уверенного в себе молодого человека слетел, как шелуха. Ей нужно больше тренироваться в актерстве. Я получил обнимашки и вовремя остановил намерение чмокнуть меня в щечку. Я человек консервативных взглядов, и что бы там современные тенденции толерантности ни говорили, публичный поцелуй в щеку от девушки, выглядящей как юноша, был бы потерей лица. «А я тут Ринна разыграть решила и ее одноклубников. Прикинь, встретила бы ее после бейсбольной тренировки и сказала бы, что меня зовут Синдзи, и все девчонки такие: «Ой, Ринна-сэмпай, что это за красавчик в форме элитной школы? Скажи, ржака была бы!» «Ты не подумай, я не извращенка какая-нибудь, и на теме косплея тоже не чокнулась. Просто такая роль». Акеми-сенсей меня учит всякие роли играть. Наверное, все-таки были правы изуверы из Сакуры, ну, насчет того, что я талантливая. Как только стану известной журналисткой, подумаю, не надо ли еще из карьеры актрисы совмещать. Че ты так лыбишься-то? Сейчас я нифига не играю. Какая есть, такая есть. Мы уже сегодня к папке поедем, да? Я страсть как по нему соскучилась. И по Синдзи, и по Канами-сан, и даже по Данда-сами, хоть он так и не дал себя погладить». Таким и был мой план. Выехать сегодня, чтобы завтра мы могли помочь маме и папе с подготовкой к скромному, но все же банкету. Мияби уже собрала дома наши вещи, даже перекус устраивать не стали. Сегодня госпожа Кагуя, видимо, в честь папиной свадьбы, не просто дала мне мою машину, чтобы встретить сестру на вокзале, но и разрешила самому доехать до деревни. Девочки, Тика и Ринна, заняли заднее сиденье и как начали делиться впечатлениями. Я узнал, что в бейсбольном кружке новый набор и все первогодки отстой, да и нормального тренера у них теперь нет, так как и Тодороки, и Натори приняли предложение той школы из префектуры Нара. Про своего приятеля я в курсе, он дорабатывает в корпорации последние дни. А катастрофа Натори уже переехала поближе к новому месту работы. Решил, что сегодня же выдам Юасе задание найти бейсбольной команде «Фурин» достойных тренеров. Поработать с нашумевшими чемпионами должна очередь желающих выстраиваться. Тем более, что Иринна и Хина в команде на сезон остаются. Самому погружаться во всю эту спортивную круговерть очень не хочется. Мячики меня пугают, они могут прямо в лоб прилететь, а это больно. За щебетом подружек и постепенно опускающимися сумерками, принуждающими включить фары, я увидел, что нас преследуют. Так-то дополнительное освещение мне не нужно, дабы держаться на дороге. Глаза лисы-оборотня прекрасно подходят для того, чтобы видеть в темноте. Не уверен, анатомическая это особенность или мистическая, не суть важно. Ради соблюдения правил дорожного движения я щелкнул переключателем на руле. Я — да, а водитель автомобиля в десятки метров позади нас — нет. Возможно, тот, кто сел нам на хвост, собирался остаться незамеченным. Это люди из Тентювадо? Хикару но Йори, которой наверняка не нужны фары? Неоновая тень собралась получить реванш? Нет, точно не последний вариант. Обычная Toyota-седан без следов тюнинга, светло-серая. Подумалось о детективе Амано Широ. Он передвигался на похожей. Мог ли опытный сыщик понадеяться, что его слежку не заметят? Конечно, ведь объект наблюдения — обычный бухгалтер. Может быть, увеличить скорость и оторваться? Я прямо-таки физически ощущал ту мощь, что скрыта под капотом автомобиля Юкая. Это было бы легко, но так не соглядатай потеряет нас, а мы его. Хороший вариант остановиться и позволить нас нагнать. Но со мной жена и две несовершеннолетние девочки не до шпионских мне игр. А потому просто поехал по привычному маршруту. В адресе фермы моего папы в любом случае ни капли секретного нет. Поэтому ничего предпринимать не стал. Тем более, что серая Toyota свернула вслед за нами в деревню, все так же не включая фар. «Братик, там чё, кто-то за нами едет?» — спросила Тика Тян, когда в населенном пункте нам второй автомобиль пристроился уже совсем в хвост. И я таки рассмотрел личность внезапного попутчика. Неожиданно. Не думал, что свадьба моих папы и мамы вызовет у этого человека интерес. И понятно, почему фары не горят. Эта личность видит во тьме как бы не получше меня, а уж о пренебрежении правилами и говорить нечего. Да у нее даже водительских прав нет. Да, сейчас узнаем, кто это. «Да это Каноха-сан!» — воскликнула вдруг сестренка. «Ну точняк она! Вон какая высокая! А чё она без фар? Темно же, как у... ну, просто темно. А она старенькая, я ей выговор сделаю, могла же в аварию попасть». Амацу Номае зарулила во двор прямо за нами. Я в любую секунду ожидал аварии, но нет, ничего не произошло. «Бабуль, ты чего без света?» — накинулась на старушку малолетняя ягоза, едва покинув автомобиль. «И ты здравствуй, дитя. Всей машине что-то сломалось, и огни никак не загорались. Иногда и девятихвостую мастерицу обмана несложно поймать на лжи, когда она сама этого хочет. Слишком уж нелепым вышло ее оправдание». «Мяу! Шшшш!» Зеленоглазый клубок злости выкатился из-за сарая, где, вероятно, охотился на крыс или мышей. Хвост распушен до вида бамбуковой мочалки, уши плотно прижаты к голове. Истинный хозяин фермы не постеснялся выразить свое неудовольствие тем, что на его территорию вторглась очередная лисица. «Данда-сама, это вам не бешон-пироженка, Ему все равно, сколько у нарушителя хвостов, веков за плечами или магических сил. И Амацу-сенсей это поняла с первого взгляда. Постарушечьи, ойкнув, юркнула к себе в машину и захлопнула дверь. «Данда-сан, не трожь бабулю, она хорошая», — выговорила коту Тика. В его взгляде, брошенном на девушку, читалось: «Будь благодарна, что я и тебя в машину не загнал, просто не хочу пока». «Я про сторожевых собак знаю, а вот про сторожевых котов до сих пор не слышала», — хихикнула Риннетян. «Сынок, дочка, Данда-сан, прекрати, нельзя гонять по двору гостей. Каноха-сан не мышь». Обрадованный нашим приездом папа вышел из дома и сразу заметил неприятность, в которую угодила еще одна гостья. С Амацу но Мае он уже немного познакомился на нашей с Мияби свадьбе, где счел ее родственницей моей супруги. Не стал переубеждать. Когда человек сам себе придумал объяснение, это даже не обман. Слегка пристыженный зверь стал шипеть с меньшей яростью. И хвост опустил, только стегал им время от времени из стороны в сторону, за счет чего казалось, что их два. Продолжая изображать перепуганную старушку, девятихвостая вылезла из авто со стороны пассажирской двери. «Экий грозный котик! Аж душа из тела едва не вылетела, как он набросился», — сказала Амацу-сенсей. «Ниида-сан, ты прости, что я без приглашения, но очень уж хотела в деревне вашей побывать. И не пожалела ничуть. Такой у вас тут воздух чудесный, будто в старые времена воротилась. Вдыхаешь, и в голову бьет, как хорошая чашка саке». «Мы с будущей женой всегда рады гостям, Каноха-сан», — поклонился ей папа. «На самом деле рад. Ниида Хира, в отличие от своего непутевого сына, действительно никогда не врет». «Эта Каноха вам и с празднованием поможет. Молодежь ныне мало на что сама способна. Где там красавицы Канами? Мияби, голубка, пошли со мной». Вот так и бросили меня одного во дворе. Тика и Ринны смылись, едва за воротами замаячил Синдзи-кун. У меня же как раз в кармане просигналил защищенный мессенджер. Тот самый, который нужен для связи с одной одновременно хитрой и простодушной кицуне. Мико Минкс. «Хидео-сан, должна вам сообщить, как идут дела. Я никуда не пропала и не забыла о вашем поручении. Завтра я буду присутствовать на свадьбе вашего внука в качестве гостьи со стороны невесты, а также исполню свои прямые обязанности жрицы. Благословлю союз с священным именем Инари. Воспользовавшись случаем, я познакомлюсь с вашим правнуком и предложу ему свою помощь с благотворительным фондом. Мое личное присутствие — необходимость. Все свадьбы по правилам должны контролироваться представителем храма. Было бы неудачно, если бы явилась посторонняя жрица и увидела лишнее. Если именно мое общество нежелательно, напишите, я попрошу о замене». «Монсьор Трикстер, ты подходишь, замена не требуется. Спасибо». Вежливость — главное оружие кицуне. Изначально я выбрал несколько фамильярный стиль общения с хикарутян, дабы выстроить иерархию и чуточку сбить с нее спесь. Но в дальнейшем собираюсь постепенно менять тон на более дружелюбный, но не сразу. Пусть она думает, что это ее уловки сработали, и Цукино Тенкой подобрел. «А теперь с тобой. Мне нужна твоя помощь». Из-под днища моей машины на меня недружелюбно смотрели светящиеся в темноте кошачьи глаза. Слишком ярко для отраженного света, как будто бы у Данда-самы имеется своя собственная флюоресцентная подсветка. Мррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Не владею кошачьим языком и полон скепсиса по поводу приложений переводчиком Сонова. Однако сейчас я посыл кота примерно понял. Убирайся из моего двора и не смей со мной разговаривать. В таком духе. Данда Сама, собираясь в эту поездку, я попросил Мияби купить в магазине тунца. Не какие-то консервы, испорченные на заводе, а большого, свежайшего тунца. Это даже не лосось, а на уровень выше. Рыба, которую, не потеряв лицо, отведает император. Мямр. Все-таки я его не понимаю, но чудится мне, что кот как раз наоборот, четко осознает, о чем я с ним говорю. Тунец. Огромный тунец. И я могу отдать его тебе или съесть сам. Завтра приедет еще одна лисица. Погоняй ее по двору как следует. Мяу. Да-да, понимаю, слишком много их в твоем доме. Это ненадолго. Еще на Кагаме можешь пошипеть погромче. Но главное не это. Будь в присутствии этой новой лисы подобрее со мной и с Тикой Тян. Она тебя очень уважает, между прочим. Если ты разрешишь завтра сестренке себя погладить, тунец твой от головы и до хвоста. Очень важные переговоры, между прочим. Кот — это же ходячий, шипящий и мявкающий детектор кицуне. Куда там тибетским монетам и чихательной пыльце? Их удается обмануть. А вот на Дандо Сана никакой брелок, вышедший из-под рук внучки медведя с гор, не подействовал. Показав Хикару Тян нетерпимость кота к кицуне, а затем то, что меня и сестренку он принимает, я уберу в сторону ненужные подозрения в нашей стикой природе. Утробное «мрррр», немного похожее на рычание, было мне ответом. Надеюсь, что это было «да», так как аванс в виде кусочка вяленого мяса без специй был принят. Кот взмахом лапы сгреб угощение с моей ладони и, зажав добычу в зубах, гордо удалился в сторону дома, подняв хвост.